«Это я видел», — сказал Харди. «А что вы воображали? Что он травил вас 12 лет и не знал, как вы выглядите? Я это видел. И я видел вас. Если бы я заплатил за убийство Муна, остался бы очень доволен. Вы были воплощением ненависти. Наверняка мистер Икс считает сейчас, что его вклад окупится. Но вы и мисс Барнвелл должны были, как мы условились, выследить этого парня. Кто-нибудь из вас хоть что-нибудь заметил?» «Боюсь, я настолько был захвачен личными переживаниями, что начисто забыл, зачем я там». Харди кисло усмехнулся. «А мисс Барнвелл сражалась за свою репутацию в глазах общества. Бьюсь об заклад, что и она ничего не видела». «Спасибо, что, по крайней мере, оценили мое положение», — сказала Эллисон. «За последние сутки я кое-что узнал об этом заведении». Харди потер подбородок. «Все выглядят совершенно одинаково. О, конечно! Среди них есть тонкие, толстые, высокие, низкие, брюнеты и блондины, но все они выглядят одинаково. Высший сорт, элита, позолоченные шкуры. Но кое у кого в этой позолоте есть трещины. У них та же ненасытная тяга к сплетням, к копанию в грязи, как у любого другого. Однако я не заметил того, кого искал. Того, кто следил за вами, Уиллс. Я надеялся, что вы кого-нибудь заметили. Обычно слежку за собой чувствуешь кожей». «Мне очень жаль, — сказал Джон, — но я должен вам сказать кое-что. Ради этого я и просил вас прийти сюда. Во-первых, Шамбрен знает, кто я, и знает, что я в чем-то с вами сотрудничаю. Тот-то мне показалось, что он усмехнулся, когда я проходил мимо. Значит, он все знает. О деньгах, о письме, о том, что мы делаем». «Мы ничего ему не говорили», — ответил Джон. «Он сам обо всем догадался. Он раскусил меня вскоре после нашей встречи. Он знал, что вы тут были и говорили с нами. Если он знает еще что-нибудь, то, во всяком случае, он об этом умолчал. Но у него есть свои способы узнавать, что к чему». «Ну, я так и знал. Что-нибудь обязательно просочится», — вздохнул Харди. «Такое уж это место. Ладно, пусть узнает все сам. То, что мы делаем, останется по-прежнему тайной, ладно? С этим все. Что же во-вторых?» Джон достал смятый клочок бумаги, который бросила ему Марго Стюарт в гриле, и протянул его Харди. «Во всей этой передряге я совсем забыл вам рассказать о вчерашней встрече с этой девушкой в баре «Трапеция». И он кратко изложил Эллисон и лейтенанту историю своего знакомства с Марго Стюарт. «Так», — задумчиво протянул Харди, — «и что вы обо всем этом думаете? Что ей от вас нужно?» «У меня создалось впечатление, что она знает, кто я, и почти наверняка не любит Муна. Я бы хотел с ней встретиться». «Конечно», — ответил Харди, — «это необходимо. Разговаривайте с каждым, кто захочет с вами заговорить. Это единственный шанс добраться до нужного нам человека. Но в следующий раз держите себя в руках. В этом чертовом гриле только один из присутствующих ничем не выдал своих чувств. Мун на секунду уронил свою маску. Он занервничал и повысил голос. Сторм вел себя как голодный волк, так и ждал, когда со стола упадет какая-нибудь крошка грязи, которую он сможет опубликовать в своей колонке. Мисс Барнвелл была смущена и разгневана. Вы, Уиллс, просто запылали при виде Муна. Официанты, хотя и делали свое дело, но что-то бормотали друг другу. Посетители таращили глаза, и только один человек был абсолютно спокоен». «Мистер Шамбрен», — прошептала Эллисон. «Не в бровь, а в глаз, мисс Барнвелл. Он подошел к Муну, чтобы защитить вас и мистера Амато. Должно быть, Он негодовал на великого человека за то, что тот устроил эту сцену. Он открыто говорит, что ненавидит Муна.